Глава 22. Форс-мажор. Он не первый раз переселялся из космических далей в собственное тело, переживая нечто вроде падения с небольшой высоты, требующего оценки состояния организма. Вот и на этот раз после такого падения Нестор привычно полежал несколько секунд, не спеша открывать глаза, и уловил какое-то движение воздуха в комнате, которого не должно было быть. Первая мысль, обычно выражающая испуг на уровне подсознания, породило желание вскочить и увернуться от удара непрошенного гостя. А кто тут еще мог быть? Либо перепрыгнуть к нему в голову, не сделав ни одного движения. Но вторая мысль, как всегда, более трезвая, отвергла идею. Руки-ноги слипера не были связаны, значит, речь о пленении не шла. И заставила лежащего открыть глаза. Рядом лежала неслышно дышащая Жанна, рука в руке. А у кровати сидел на стуле человек и читал газету «Версия». Услышав вздох очнувшегося пси-путешественника, он опустил газету, и на Нестора глянули глаза Виктора. «Привет, космонавт, вернулся?» Нестор разжал пальцы женщины на своей руке, сел на кровати, помассировал кисти рук. «И давно ты так сидишь?» «Не больше часа. Где Жанна?» «Осталась там». «Где?» «На космороде». Нестор размял вдобавок и затекшие плечи. «Подожди, я приведу себя в порядок». Он умылся, зашел на кухню, где Виктор гремел посудой, включив плиту. Запахло жареным салом. «Есть будешь?» — обернулся капитан. «Буду». Нестор сглотнул слюну, почувствовав зверский голод. «Надо будет поухаживать за Жанной». «Это ты уже сам». «Пару часов можно ее не трогать, потом я уйду». «Что происходит?» «Дай поесть», — взмолился слипер. «Еле стою на ногах». Виктор поставил на стол шкварчащую беконом и жареными яйцами сковороду, и мужчины, разделив яичницу поровну, принялись есть. И только насытившись, Нестор спросил. «Который час, кстати?» 2 часа ночи», — ответил Виктор, убирая посуду. 2 часа? Я думал, уже утро». «Поспи, без тебя твои проблемы не начнутся». Нестор улыбнулся, оценив афоризм капитана. «Вряд ли я сейчас усну». «Тогда колись, где было, что делал, и почему Жанна не вернулась с тобой?» «Она сейчас в гостях у моего голдхоллского родственника». «У кого?» «Позволь прилечь, много энергии потерял». «Ради бога, идем». Они расположились в гостиной. Нестор на диване, Боков на стуле, и слипер объяснил ему смысл путешествия пси-десантников на родину Маслидара. Рассказ длился 10 минут. Закончив, Нестор выжидательно посмотрел на слушателя, чьему хладнокровию можно было только позавидовать. «Что посоветуешь?» Виктор пожал плечами. «Мое мнение значит немного, я мало что решаю. Здесь стоит система удаленного доступа с кодированным каналом, а у того и другого есть секретки в компах. Но сейчас ночь. То, что ты сообщил, имеет огромную ценность. К тому же Марион Давидович в курсе ваших похождений». «Хорошо, позвони ему сам, если считаешь это правильным. Я не рискну». Виктор выдвинул из стены спрятанную за комодом стоечку, откинул экран, побарабанил пальцами по клавиатуре, и экран превратился в прямоугольник жемчужного песка. По нему побежали светящиеся зеленые строчки символов и цифр, сложились в слово «вруб». «Марион Давидович», — сказал Виктор в панельку клавиатуры, — «выход на К-связь». Экран дважды мигнул. В нем родилось розовое пятно и развернулось в заспанное лицо Завлаба. «Это ты, капитан?» «Хочу верить, что я. Минуту, я вызову Петра Даниловича, и Нестор введет вас в курс дела». «Что случилось?» «Минуту». Виктор потыкал пальцами в клавиши. Экран разделился на 2 части. В левой осталась голова Курчинского с растрепанной шевелюрой, в правой появилось еще одно розовое пятно, превратившееся в голову начальника службы безопасности «Призрака». Как и предшественник перед этим, он, выглядевший на удивление бодрым, задал тот же вопрос. «Что случилось, капитан?» «Слушайте», — Виктор кивком подозвал Нестора. «Говори». Рассказ пси-путешественника подействовал на слушателей по-разному. Курчинский ожил, в глазах ученого загорелся огонек интереса. Хващев, наоборот, перестал излучать дружелюбие, нахмурился, разглядывая докладчика с недоверием и ожиданием подвоха. «Вы это не придумали, надеюсь?» – спросил он. «Хотел бы», – криво улыбнулся Нестор. «Но я не писатель и не политик». «Вы понимаете, о чем вообще идет речь?» «Понимаю». «Вряд ли, судя по вашему спокойствию», – вмешался в разговор Курчинский. «Если ваша информация правдива, речь идет о колоссальном прорыве в космос. Мы на пороге величайшего события в истории человечества, первом контакте с внеземной цивилизацией». «Вряд ли первым», — проворчал Виктор. «К нам на Землю кого только не приносило». «Парни», — досадливо проговорил Хващев. Давайте вернемся к нашим земным проблемам. Речь вообще-то идет о ликвидации нас как структуры, с предполагаемым физическим уничтожением всех действующих лиц. Это разные проблемы. Это реальность, которая вынуждает нас действовать в режиме форс-мажора. Ну, если рассматривать ситуацию только под таким углом. А вы способны рассмотреть ее под другим углом, став трупом? Курчинский вскинул брови. Это не аргумент. Боюсь, что аргумент, вздохнул Хвощёв. Капитан прав. В данном случае нужно прежде всего думать о выживании, а не о внеплановых контактах. Не согласен, возразил Нестор, почувствовавший облегчение. Его, к счастью, ни в чем не обвинили. Может оказаться, что наши родственные связи с рептилоидами Голдхоула помогут нам решить земные проблемы. Каким образом? Мы с Жанной попробуем внушить главному контактеру, моему родичу, как уверяет Мыслидар, подействовать на земляков другой этнической ветви. «Но они живут в 20 000 световых лет от Земли!» — воскликнул Курчинский. «Это не имеет значения». «Ну, знаете, не понимаю, как ваши связи с рептилоидами повлияют на нынешние события». Еще сам не знаю», — смутился Нестор. «Но уверен, что эту информацию можно использовать». «Боюсь, вы не успеете ничего сделать», — покачал головой Хвощёв. «Почему?» «Наутро президент собирается в БЕС». «Без Казадоева и министра обороны?» – удивился Виктор. «Совбез насчитывает 12 членов и президента. У них будет большинство голосов для вынесения любого решения, вплоть до отправки в отставку любого члена правительства. Шумиха поднимется, будь здоров, и журналюк на проплате ЦРУ и Моссада у них достаточно. А если они таким образом уберут директора ФСБ и министра, нас затравят как зайцев». «Надо атаковать президента», – сказал Виктор. «На танке?» усмехнулся Курчинский. «Вернуться А-1 и Миловидова, и можно будет попытаться пройти в Кремль. Шанс есть, мы там уже бывали». «Ланин будет против такого штурма». «А что он вообще предлагает?» По лицу Хвощёва прошла судорога. «Нам поможет только дрель». «Что?» «Планирующая сверхточная и сверхмощная бомба», ответил всезнающий Виктор. «С ядерным зарядом?» «Не обязательно. Если ее снабдить вакуумным зарядом, она уничтожит любой бункер на глубинах до 40 метров». «И Ланин собирается сбросить эту дрель на Кремль?» – засомневался Курчинский. «Это не его идея. Кстати, первым ее предложил председатель КЗО Мараев, когда мы сражались со Смоляром. Но я теперь тоже считаю, что это единственный выход из положения». «Кремль нельзя бомбить», – неуверенно пробормотал Нестор, не зная, шутит ли Хвощёв или нет. «Никто не собирается его разрушать», – досадливо скривился полковник. «Уничтожим только зал заседаний, где будет происходить совещание». «Вы с ума сошли, Пётр Данилович?» – возмущенно воскликнул Курчинский. «А если мы этого не сделаем, Марион Давидович, потеряем гораздо больше и контроль над вооружениями, и экономику, и страну в целом». Сидящие перед экраном переглянулись. «Он не шутит?» – спросил взглядом Нестор. «Похоже, что нет», — ответил молча Боков. На пульте комплекса связи вдруг разгорелся синий огонек, раздался тихий свист. «Опля!» — озадаченно проговорил Виктор, нависая над панелью. «Кто там стучится?» — оценил его реакцию Хвощёв. «Казадоев». «Действительно, опля! Откуда ему известно о существовании этого схрона?» «Потому что это схрон федералов. Мне дал координаты один мой приятель». Виктор поколдовал над клавиатурой, и экран, отгородив изображение первых абонентов, отразил лицо еще одного. «Включите скайп», — сказал директор ФСБ. Виктор повернул глазок скайпа так, чтобы он смотрел на него. «Капитан?» «Товарищ генерал?» «Вы один?» «Нет, со мной безоружный». «Миловидова разве не с вами?» «Она с нами, но вне себя». «Не понял. Впрочем, потом объясните». «Хочу предупредить, что завтра президент собирает экстренное заседание Совета Безопасности. Мы в курсе». Казадоев пожевал губами, ощупывая лицо Бокова требовательным взглядом, но выяснять источники информации капитана не стал. Появилось подозрение, что он успел таки запрограммировать не только генсека совбеза Матузова, но и премьера. В комнате установилась полная тишина. Был слышен даже доносившийся из кухни шелест моторчика холодильника. Потом шевельнулся в половинке своего экрана Хвощёв. «Откуда у него информация об этом?» Казадоев, естественно, не мог видеть полковника, не связанного с ним одним каналом, но голос услышал. «Кто это?» «Пётр Данилович». «Хорошо, что он меня слышит. Данные предоставил один из моих информаторов в администрации президента. Но это не имеет значения. Если данные подтвердятся, На базу в Лосином навалятся все спецназы МВД. Вряд ли ГРУ справится с атакой. Но там сейчас Ланин. Он предупрежден. Звоню я ночью по той простой причине, что координаты всех наших тайных квартир и схронов могут быть известны офицерам отдела спецоперации МВД. Вы ведь сейчас в Лужках? Так точно, но об этой квартире никто... Если узнали вы, хотя не должны были знать, то могут знать и другие. Убирайтесь оттуда немедленно. У вас есть адрес, которому вы можете доверять? Боков покосился на Нестора. «Квартира родителей моего друга», — торопливо сказал тот. «О ней точно никто не знает. Они живут на Карамышевской набережной». «Есть такое», — сказал Виктор. «Отправляйтесь туда и будьте на связи. Позвоните, когда доберетесь. Слушаюсь». Лицо Казадоева растаяло. «Хорошо работают наши противники», — осклабился Хвощев. «Такое впечатление, что мы чекисты, как под рентгеном у ОМОНа. Что ж, действуй, капитан. Иван Егорович не станет поднимать панику, не имея на то оснований. Доложишь, когда вы поселитесь у... Как зовут вашего друга?» «Стас Ревенко», — ответил Нестор, вдруг подумав, что родители Стаса вряд ли обрадуются гостям. Но давать задний ход было уже поздно. «Чем я могу помочь?» — Хвощев перевел взгляд на Виктора. «Техника, оружие, транспорт». «Сами справимся», — отказался капитан. «Тогда жду результата», — полковник покривил губы. «Вашего вояжа в космос, товарищ Паранорм. Чем черт не шутит, вдруг и в самом деле удастся что-то сделать. Но времени у нас с воробьиной чих». Лицо Хвощева тоже исчезло. «А я с большим удовольствием побеседовал бы с вами, Нестор Евлампиевич», — признался Курчинский, огорченный невозможностью узнать больше о жизни плазмиков. «Вы не представляете, насколько интересна и важна ваша связь с инопланетянами для науки». «Еще успеете поговорить», — пообещал ему Виктор, выключая компьютер. «Я вызываю своих, будем переезжать. А тебе придется нести Жанну к машине. Донесешь?» «Без проблем», — расправил плечи Нестор. Где-то за стенами коттеджа раздался визг тормозов. Виктор, направлявшийся к двери, замер на полушаге. «Далеко?» Нестор понял, что у капитана в ухе заговорила имплант-рация. Сердце дало сбой. «Не успели», — пришла мысль. Виктор повернулся к нему. «У нас гости». «Быстро же они. Здесь есть запасной выход с кухни. Бери Жанну и уходи, тебя встретят у забора. А ты?» «А я побеседую с гостями», — хищно усмехнулся Боков. «Хочу знать, кто их направил сюда. Может, лучше я с ними?» «Выполнять». Нестор вздрогнул и помчался в спальню.